Глава 28. Чтобы увидеть самые яркие звезды, надо дождаться темноты. Всегда лишь он, да, Кэсси? Да, Дамир. Что ж, да будет так. А сейчас? Я не отвела взгляда от любимого лица, даже когда ощутила прикосновение стали. Но изумленно вздрогнула, почувствовав, что лезвие чиркнуло не по телу, а по моим путам. Сдерживающий силу обруч на шее разомкнулся и упал к ногам. К виску на миг прижались холодные губы. «Притворись. Замедли падение. А потом беги. Выживи, Кэс!» — отчаянно выдохнул Норрингтон и с силой толкнул меня с обрыва. И я полетела с высоты обелиска. Замедлила падение перед самой землей, вскочила, обернулась. Дамир велел спрятаться, но, конечно, я не стала этого делать. Я выхватила Атме, и тут все изменилось. Мир содрогнулся, впуская силу разрушителя. Небо в один миг почернело, фонари лопнули, разлетаясь осколками. Скала обелиска расцвела трещинами, такие же змеились по земле, лучами сходясь в эпицентре, где стоял Август. Антиматерия, скверна, выплеснулась из его тела и покатилась волной, погребая под собой всех живых. Ужас, творящийся вокруг Августа, сводил с ума. Я видела души, вырванные из тел, бесконечную силу, собирающую все новые и новые жертвы. «Темный жнец», — так говорил Василий Крейн, падая на колени перед проходящим разрушителем. И мне тоже хотелось упасть. Эта мощь завораживала и подавляла. Свет, бьющий от фигуры Августа, резал глаза. Даже приближаться к нему было страшно. Осколок души разрушителя во мне не давал скверне выдернуть и мою душу, но вся моя человеческая сущность содрогнулась в агонии. Я видела, как упал Дамир, как повалились на землю военные, совершенные, сам кардинал, а потом и император. Скверна поглотила всех. Там, где стоял Август, разверзлось само пространство, и мир содрогнулся. Его сила исторгалась сметающими жизнь потоками. Свет бил наотмашь, словно человек превратился в злое обжигающее солнце. Или человека больше не было? Аманда утверждала, что скверна всегда побеждает. Но я все еще хранила в себе часть души Августа. И пока она во мне, мы сильнее. И потому я шла сквозь медленно расступающуюся темную волну, сквозь разящее сияние. Шла, пока не достигла фигуры в черном экрау. А потом я его обняла и ощутила, как Август вздрогнул. На мои ладони опустились его теплые руки, и я не сдержала вздоха облегчения. Нет, скверна не победила. Не в этот раз. Но как? Медленно обернувшись, выдохнул он. «Как осталась жива? Или как прошла сквозь скверну? Ты ведь сам говорил, у меня иммунитет к твоей силе», — слабо улыбнулась я. «Август, ты что же не понял? Когда принц Юстис потребовал вернуть часть твоей души, духовный цветок, я согласилась». «Но...» — я насмешливо хмыкнула. «Но не в моих правилах возвращать подарки». В глазах Августа отразилось воспоминание. Дворец и Юстис, требующий, чтобы я вернула разрушителю часть его души. Сияние, разделенное на двоих, и звезда, скатившаяся на ладони. «Я не возвращаю подарки, Август», — мягко повторила я. «Но я могу подарить кое-что взамен, ведь так?» Белая искра во тьме моей души вспыхнула и разгорелась так ярко, что тьма отпустила. Белая искра ее души. И мое замолчавшее сердце снова начало отбивать ритм жизни. А Кассандра, серьезно глядя мне в лицо, повторила. «Не надо, Август. Не становись злодеем». «Разве мир стоит того, чтобы его беречь?» Горечь снова обожгла гортань. «Может, и нет». Она слегка улыбнулась. «Знаешь, Август, когда-то я думала, что мир — поганое место, что люди порочные и злые, люди жестоки. Они умеют ранить, и чтобы выжить, надо стать сильнее их всех. Надо нарастить очень толстую броню из равнодушия и высокомерия, чтобы никто не смог сделать мне больно. Я была способной девочкой. Моя броня получилась очень прочной. Но однажды в маленьком городке Нью-Касле зацвели вишни, и в чайной клевере роза я встретила парня в сутане церковника. Он сказал, что хочет провести свою жизнь, неся свет добра и веры на южных границах. Кассандра на миг замолчала. Тогда я подумала, что никогда не слышала ничего глупее и ничего прекраснее. Отдать свою жизнь ради других людей? Что может быть ужаснее? И я не знала, почему не могу перестать думать об этом. Словно весь мой мир в тот момент сошел с оси, а после уже не сумел вернуться обратно. Она посмотрела на лежащего неподалеку кардинала. Красная мантия накрывала его, словно кровавая лужа. «Ты прав, Август. Может, люди и не стоят спасения. Люди по-прежнему полны пороков. Так было раньше и, наверное, будет еще очень долго. Люди совершают ошибки. Люди выбирают неправильно. Но знаешь, я верю, что люди могут измениться. Верю, потому что у меня ведь получилось». «Ну, почти», — усмехнулась она. «Может, всем нам надо, чтобы кто-то верил в нас? Чтобы кто-то за нас сражался, любил? И, может быть, тогда мы сможем сделать правильный выбор? Сможем стать лучше?» Кассандра глянула на Невербургский обелиск, покрытый трещинами. Там лежал еще один человек — Дамир Норрингтон. А потом она нежно провела рукой по моему лицу, стирая потоки черноты. Я ошибалась, считая, что зло сильнее добра. Теперь я точно знаю, что это не так. Ведь по-настоящему сильной я стала лишь тогда, когда сняла свою броню из высокомерия и равнодушия. Когда научилась делать что-то хорошее. Научилась любить. И все это лишь благодаря тебе, Август. Ты научил меня быть по-настоящему сильной. Быть живой. Еще один долгий взгляд вокруг. «Что бы ни случилось, я буду сражаться за тебя, Август. Буду сражаться, чтобы ты по-прежнему верил в добро, чтобы тот парень из чайной клевера роза мог оставаться тем, кого я так сильно люблю». Кассандра потянулась ко мне, обхватила лицо ладонями и прижалась губами к моим губам. Белая искра внутри, часть ее души, обжигала, но в то же время дарила успокоение и тепло. Теперь я ощущал ее остро и явно, словно серебряную луну, озаряющую ночное небо. И я вздохнул, отдаваясь ее рукам, ее поцелую, ее нежности и ее любви. Среди медленно открывающих глаза людей мелькнула белая шкурка, покрытая пятнышками. Опиум со всех ног мчался к своей хозяйке. Но тут среди тел возникла призрачная фигура Ирмы, которая подхватила крысёныша и снова исчезла, растворяясь в уже прошедшем. Следующий день я помню отрывками и лоскутами, самые яркие из которых заставляли даже меня покраснеть. Не знаю, как мы оказались в кровати. В голове совершенно не сохранился наш путь. Может, Август просто скомкал пространство, перенося нас туда, куда мы так отчаянно желали попасть. Один из домов Невербурга стал нашим пристанищем. Впрочем, я не смогла бы описать обстановку его комнат. Меня полностью поглотила волна желания. В какой-то момент я даже подумала, что душа все-таки не выдержит и улетит к звездам вместе с телом. Первый раз мы даже не дошли до кровати. Срывали друг с друга одежду, целовали до синяков, обжигаясь своими чувствами. Все, что мы пережили, выливалась в агонию обладания, в невыносимую потребность любить друг друга.